Дома встретил меня Поликарп. Презрительным сокрушающим взглядом он измерил мое барское тело, словно желая узнать, купался ли я на этот раз во всем костюме или нет. «Поздравляем», — проворчал он, — «получил удовольствие». «Молчи, дурак», — сказал я. Меня злила его глупая физиономия. Быстро раздевшись, я укрылся одеялом и закрыл глаза. Голова закружилась, и мир окутался туманом. В тумане промелькнули знакомые образы. Граф, змея, Франц, собаки огненного цвета, девушка в красном, сумасшедший Николай Ефимович. «Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы!» Девушка в красном погрозила мне пальцем, Тина заслонила мне свет своими черными глазами, и я уснул. Как сладко и безмятежно он спит. Глядя на это бледное, утомленное лицо, на эту невинно-детскую улыбку и прислушиваясь к этому ровному дыханию, можно подумать, что здесь на кровати лежит не судебный следователь, а сама спокойная совесть. Можно подумать, что граф Корнеев еще не приехал, что не было ни пьянства, ни цыганок, ни скандалов на озере. Вставайте, ехиднейший человек, вы не стоите, чтобы пользоваться таким благом, как покойный сон. Поднимайтесь. Я открыл глаза и сладко потянулся. От окна до моей кровати шел широкий солнечный луч, в котором, гоняясь одна за другой и волнуясь, летали белые пылинки, отчего и сам луч казался подернутым матовой белизной. Луч то исчезал с моих глаз, то опять появлялся, смотря по тому, входил ли в область луча или выходил из нее, шагавший по моей спальне наш милейший уездный врач Павел Иванович Вознесенский. В длинном расстегнутом сюртуке, болтающемся на нем как на вешалке, заложив руки в карманы своих необыкновенно длинных брюк, доктор ходил из угла в угол, от стула к стулу, от портрета к портрету и щурил свои близорукие глаза на все, что только попадалось на пути его взгляду. Покорный своей привычке совать свой нос и запускать глазина повсюду, где только возможно, он, то нагибаясь, то сильно вытягиваясь, заглядывал в рукомойник, в складки опущенной сторы, в дверные щели, в лампу, словно искал чего-то или желал удостовериться, все ли цело. Вглядываясь пристально сквозь очки в какую-нибудь щель или пятно на обоях, он хмурился, принимал озабоченное выражение, нюхал своим длинным носом, старательно скоблил ногтем. Все это проделывал он машинально, бессознательно и по привычке. Но, тем не менее, быстро перебегая глазами с одного предмета на другой, он имел вид знатока, производящего экспертизу. «Поднимайтесь, вам говорят», — будил он меня своим певучим тенором, заглядывая в мыльницу и снимая с мыла ногтем волосок. «А-а-а, здравствуйте, господин Щура», — зевнул я, увидев его, нагнувшегося над рукомойником. «Сколько зим, сколько лет!